Глава 4. Только неделю спустя я поговорил с Бертой. И не потому, что чувствовал себя обязанным отчитываться перед ней, ведь и нашу жизнь трудно было назвать совместной. Мы встречались лишь время от времени, то есть встречи были нечастыми и вялыми, а с моей стороны, пожалуй, даже с налетом циничности. Я приходил и уходил. Мы перезванивались, чтобы обсудить практические проблемы, связанные с деньгами или с нашими детьми, уже вполне самостоятельными, хотя и не достигшими совершеннолетия. Иногда вдруг случались всплески страсти, но как-то все реже и реже, да и само слово «всплеск» — не слишком удачный эвфемизм для подобных отношений. Я объяснял их какими-нибудь ее личными неурядицами, разочарованиями или внезапным охлаждением кому-то другому. Я был уверен, что у Берты есть любовник, а может, даже два попеременно. Она ничего мне не рассказывала, а я ничего не спрашивал, поскольку, как уже говорил, не чувствовал за собой такого права. Это было бы вмешательством в ее личную жизнь и бестактностью. Следовало ценить уже то, что она окончательно не отвергла меня и не отказывалась видеться со мной. Иногда я воображал, будто Берта терпит мое присутствие из чистого упрямства или из суеверной преданности прошлому, так как не желает бесповоротно предавать свою юность. А может, я был ей нужен в те дни, когда она чувствовала себя совсем одинокой и недовольной собой, или начинала подозревать, что стареет и дурнеет. На мой взгляд, напрасно, ведь она была по-прежнему привлекательной. Но для недовольства собой каждый изобретает собственные мотивы. Все мы постепенно учимся обходиться тем, что имеем под рукой, и что удается сохранять по мере того, как иссякают прежние бесконечные возможности, а будущее перестает быть непостижимым и абстрактным. То есть стопкой чистых листов, и выглядит с каждым днем все более конкретным и тесным, или четче заданным, или четче прописанным, иными словами, с каждым днем постепенно превращается в прошлое и настоящее. Именно это и заставило меня сказать тупре «да». Отчасти это. Соблазн написать новую главу, доказать, что я еще не закончил свою маленькую книгу, хотя вроде и решил, что там уже поставлена финальная точка. Но в первую очередь тут сказалось другое. Даже если ты выдохся и захотел все бросить, если тоскуешь по спокойной жизни, какой никогда не знал, и по сути это пустая фантазия, поскольку нельзя тосковать по неиспытанному, а твоя реальная жизнь была кипучей, опасной, фальшивой. Тебе все равно будет невыносимо оказаться снаружи, если ты привык быть внутри и верил, что мог хотя бы иногда выдернуть волосок из шевелюры Вселенной. Человек мечтает оказать влияние, пусть самое ничтожное, на происходящее вокруг и хотя бы на миллиметр изменить курс событий. А в данном случае речь шла о том, чтобы тот, кто живет в свое удовольствие, совершив гнусные преступления и вытравив их из своей памяти, заплатил за все, хотя уже уверился в собственной безнаказанности. Итак, дома я внимательно рассмотрел все три фотографии и ждал нетерпеливого звонка Тупры. Действительно, нетерпеливого. Звонок раздался на следующее утро, и мы быстро договорились встретиться в тот же день, 7 января, чтобы за легким обедом обсудить задание с его другом или коллегой Хорхе. Думаю, они еще раньше обо всем условились. Тот введет меня в курс дела и вручит фальшивые документы, которые, к моему удивлению, уже были изготовлены, что свидетельствовало об уверенности Тупры в моем согласии и что меня несколько обескуражило. Пожалуй, мне после отставки следовало перемениться сильнее, стать более непостижимым и непредсказуемым. Правда, Хорхе или Джордж сразу же заявил, что они готовы дать мне любую другую личность, новую профессию и новое имя, если те, что они уже выбрали, я почему-то сочту неудачными. Это был мужчина лет 50, обликом напоминавший скорее испанского карьерного дипломата, чем штатного или полуофициального сотрудника спецслужб, хотя в нашем облике нет каких-либо особых отличительных черт, по которым нас можно было бы легко узнать, и которые мы, надо заметить, постоянно меняем. Хорхе был слишком тщательно одет и, судя по всему, одевался так всегда. Его двубортный костюм из первоклассного сукна и длинное пальто из верблюжьей шерсти сразу вызвали у меня раздражение, так как заставили вспомнить расплодившихся во времена диктатуры пижонов, которые вели себя весьма вольно, как хозяева жизни, и действительно ими были, и которых я, разумеется, презирал. Мало того, он носил перламутровые запонки, а в галстуке булавку с чьим-то портретом на эмали. Вещи, совершенно неуместные в 90-е годы. Слава богу, что обошелся без бриллиантина, иначе я бежал бы оттуда со всех ног. И волосы зачесывал назад с тонким пробором справа. Красиво посеребренные волосы, чуть поблескивающие, такой цвет часто используют на обложках детских сказок. Черты лица у него были очень правильные, хотя нос слегка великоват, а губы тоньше, чем ему бы наверняка хотелось, поскольку держался он не без кокетства. Живые глаза мускатного цвета были настолько узкие, что порой стоило труда поймать их взгляд, и казалось, будто он никогда не смотрит на собеседника прямо, а пытается сразу охватить слишком большое пространство. Единственное, что мало соответствовало облику посла или консула, были усы. Более темные, чем шевелюра, нередкие и негустые, без острых концов, которые выглядели весьма скромно на фоне всего остального, на почти сенаторской или патрицианской физиономии. Как и полагалось человеку благородных кровей, действительно благородных или согласно взятой на себя роли, он при знакомстве назвал свои полные имя и фамилию. Хорхе Мочимбарена. Однако фамилия показалась мне выдуманной или у кого-то позаимствованной. Те имя и фамилию, которые он предлагал взять и мне, я увидел в водительских правах и паспорте, где пока еще не хватало фотографии. Он протянул мне их с довольным видом, явно гордясь результатом. «Мигель Центурион Агилера? Центурион? Не слишком ли эксцентрично?» – удивился я. «Никогда не знал ни одного человека с такой фамилией». Затем я объяснил Тупре, на случай, если он забыл, что в Испании из двух фамилий главная – первая. Под ней человека чаще всего и знают, а вторая фамилия – матери, как правило, используется лишь в официальных случаях. По крайней мере, так было до самого недавнего времени. «Если слово «центурион» означает то же самое, что и по-английски», – высказал свое мнение Тупра, – «то в Англии такая фамилия невозможна и более чем неправдоподобна». Из уважения к нему мы беседовали по-английски. У Мочимбарена английский был беглым, хотя он делал ошибки и говорил с безнадежным акцентом. Однако понять его было можно. «Должен заметить, что в Испании такая фамилия встречается нечасто, но все же встречается. В Мадриде можно найти аж 6 или 7 центурионов», — тотчас возразил он. «А нам ведь главное, чтобы она сразу запоминалась. От скучных фамилий толку мало, и на самом деле они вызывают больше подозрений, хотя в данном случае нам нужно, чтобы вообще никаких подозрений не возникало. Редкие фамилии, они правдоподобнее. И я, например, знал одного, Гомеса Антигуэдада. Как вам такое?» Антигуэдада, в переводе с испанского «античность», «древность». «Он был управляющим в крупном отеле. Такую уж точно не выдумаешь. Вспомните, сколько литераторов отказались от фамилий Мартинес, Фернандес и Перес, чтобы стать Ассорином, Кларином, Фигаро или даже Саватором». Я не стал объяснять ему, что Кларин и Фигаро всего лишь псевдонимы, и взяли их себе люди, носившие довольно редкие фамилии – Алас и Лара. Понятно, что он, как и многие дипломаты, не слишком разбирался в писательских биографиях. «Люди быстрее привыкают к самым необычным фамилиям и лучше с ними справляются. Центурион запоминается сразу и будет любопытство, поскольку интересно узнать ее происхождение. Таким образом, легко завязать разговор, не придумывая поводы и не жужжа пчелкой. Вам ведь предстоит втереться в доверие к женщинам, не забывайте этого». Он на миг зацепил меня своим плавающим взглядом. «Но если Центурион вам не нравится, мы придумаем что-нибудь другое. Хотите стать Гарсия Гарсия?» В его тоне я уловил насмешку. И решил, что он и вправду пижон, и, возможно, именно того сорта, какими они были во времена Франка. А выражение «жужжать пчелкой» я, пожалуй, не слыхал с 70-х годов. Мне стало интересно, на кого он на самом деле работает. Скорее всего, на ЦЕСИТ, официально или нет, неважно, то есть на Министерство обороны, а там оставалось много убежденных франкистов, хотя теперь они стали завзятыми демократами. Все очень быстро переобулись, как ни в чем не бывало, и без проблем с совестью. Не могло быть и так, что люди, тоскующие по старому режиму, спланировали некую операцию самостоятельно, возможно, при поддержке радикалов, крайне правых либо крайне левых, а такие встречались повсюду. Но коль скоро я уже дал свое согласие, меня это не касалось. Задание я получил от Тупры, как и любые в прошлые времена, так что связь буду держать либо с ним самим, либо с его курьером, с каким-нибудь новым Малинью. Правда, на сей раз приказы изначально шли не от его начальства, но разве мог я с уверенностью сказать, что и прежде они всегда спускались сверху? Короче, спорить тут было не о чем. Мне поручили разоблачить убийцу и передать ее, если удастся, судьям. Во всяком случае, так я тогда полагал. «Нет-нет, не беспокойтесь. Если вы видите у такой фамилии какие-то преимущества, я возражать не стану. Буду центурионом до новых распоряжений. Если честно, я от нее просто в восторге». «Вот видите», — обрадовался Мочимбарена. Вы сами мгновенно к ней привыкли и оценили по достоинству. А фотографии? На документах нет моих фотографий, а у Берти наверняка сохранились прежние. Двух- или трехлетней давности, но, думаю, они подойдут. Вряд ли я так уж постарел». Мачимбарена и Тупра разом на меня уставились и стали рассматривать, словно редкое насекомое. Но первый не мог судить о том, насколько я постарел, зато второй еще как мог, и мне не хотелось, чтобы он начал сравнивать меня сегодняшнего с тем юнцом, которого впервые увидел в книжном магазине лет 200 назад, и с которым у меня, разумеется, ничего общего не осталось. Сам Тупра изменился бесконечно меньше. К тому же он был позером и тщательно следил за собой. «Когда будет решено, как именно должен выглядеть Мигель Центурион, и вы войдете в роль, мы сделаем фотографии и приклеим куда нужно. А пока это не имеет смысла», — ответил Мачимбарена. «Подумайте, каким бы вам хотелось стать? Блондином, брюнетом или седым? Бородатым или бритым? С усами, с волосами подлиннее или покороче? С пробором или без?» «С пробором мужчина выглядит более ухоженным, более элегантным». И он без тени скромности указал на свой собственный. «Хотя на бороду у нас времени не осталось, надо ведь поскорее приступить к делу. Если очень захочется, отпустите потом, уже на месте. И вообще, все, что касается внешнего вида, решать будете вы. Вам с ним жить. Кроме того, у вас большой опыт в таких вопросах, как рассказал мне Бертрам. Но будет одно условие. Выглядеть вы должны как можно привлекательнее. Иногда единственный способ обвести вокруг пальца женщину — соблазнить ее, то есть влюбить в себя, или назовите это, как вам больше нравится, в постели». Под конец он перешел на испанский, словно нуждался в помощи родного языка, чтобы выразиться не слишком пристойно. «Ставите ей, отхерачьте, трахните разок или раз 25 во все дырки». Я перебил его, пока он совсем не разошелся. Как и у многих снобов, под его безупречными манерами таилась беспросветная вульгарность. «Хватит, притормозите, я вас прекрасно понял. Правда, я не хотел бы идти таким путем с самого начала. Часто это лишь усложняет задачу, путает карты, делает ситуацию вязкой. Есть ведь и другие способы. И не забывайте, Бертрам не знает испанского». «Да, конечно. Прости, Бертрам. Когда рядом сидит соотечественник, невольно соскальзываешь на родной язык», — извинился он по-английски. «Я сказал Невинсону, что ему, возможно, придется трахнуть одну из них». «Ну, с этим он сам разберется», — ответил Тупра. В свое время у него такие вещи неплохо получались, когда он был в активе. «А сейчас он говорит, что есть и другие способы, и он их якобы предпочитает. Какие другие, Невинсон? Я, например, другие не очень-то вижу». Я не стал отвечать. Если иные варианты ему в голову не приходят, значит, объяснения не помогут. «Хорошо, постараюсь стать красавчиком», — поспешил я закрыть эту тему. «Хотя возраст-то накладывает свои ограничения. Раньше-то все было иначе. Правда, Берти?» Оба опять принялись рассматривать меня так пристально, что я даже смутился. Они старались оценить, насколько соблазнительным я смогу показаться тем женщинам, и будто видели меня не вживую, а на экране. Но я позволил им насмотреться вдоволь. «По-моему, вполне себе ничего. Черты лица правильные», — заключил Мачимбарена. «Он ведь моложе меня, а я пока не имею повода для жалоб. У меня с этим все обстоит просто волшебно». «На днях, скажем, я встречался с одной актрисой. Рассказать бы вам». Но мы не стали требовать подробностей, и он, к счастью, намек понял. «Однако наш Центурион будет выглядеть гораздо лучше, если над ним немного поработать. Я могу прислать к нему Зигфрида». «Зигфрида?» — испугался я. «Это мой личный парикмахер, и он знает толк в мужском макияже. Не бойтесь, он из Короны, из Пасабланка, то есть не немец и не вагнерианец. Ничего подобного». «Не знаю», — пробормотал Тупра, продолжая меня разглядывать. «Пожалуй, надо подкрасить волосы на висках и чуть выше, где седина хорошо заметна, и это тебя старит. Только не крась все в один цвет, лучше смешать оттенки. С верхней частью проблем нет, там седины не видно. Залысины делают тебя интересным и даже внушают доверие. Женщинам нравится широкий чистый лоб. Здесь мы ничего трогать не будем. А лысина пока даже не наметилась. Но бороду лучше не отпускай, наверняка будет седой. Незачем прибавлять себе лишние годы. Это я так, на всякий случай, как говорит Джордж». «То есть я должен покрасить виски? Как ты? Ты ведь уже лет 100 красишь свои завитки. Ладно, по пижонию я тоже». Тупре мое замечание, хоть и прозвучавшее шутливо и беззлобно, явно не понравилось. Думаю, он полагал, что его пышная кудрявая шевелюра выглядит совершенно натуральной. И он бросил на меня строгий взгляд, а потом небрежно махнул рукой, словно говоря: «Какая глупость! Это ты только из зависти!» Но я добавил: «Вообще-то не думаю, что мне надо всерьез менять внешность. Я ведь никогда не работал в Испании, а значит, нет риска, что здесь меня кто-то может узнать». Однако Тупра тотчас покачал из стороны в сторону указательным пальцем, что означало «Вот тут ты промахнулся, парень». Или «Эх, Том, ты и вправду потерял важные навыки. До чего же ты докатился?» «Не забывай, о чем я тебе говорил. Женщина, которую мы ищем, наполовину ирландка, хотя здесь прожила всю жизнь. Или большую часть жизни. Но и в Ирландии бывало часто. Там ситуация хоть и медленно, но выравнивается. Во всяком случае, надежда есть, в отличие от того, что происходит у вас в стране басков. Но пока все очень шатко. Подождем, посмотрим. Если не считать омерзительных евангелистов и пресвитерианцев из дуб и ослов из пуп, люди хотят все это притормозить, даже до принятия окончательного решения». Он имел в виду две юнионистских партии – демократическую юнионистскую партию и прогрессивную юнионистскую партию. Первая была до идиотизма правой, а вторая – до идиотизма левой. 3400 погибших – слишком много для такой маленькой территории. А сколько на счету у вашей это? «Четверть от названного тобой числа, даже меньше», — ответил Мочимбарена. «Но имей в виду, здесь у нас убивали представителей только одного лагеря. Убивали тех, кто послушно подставлял свою шею, не решаясь отвечать по принципу око за око, и кто даже не помышлял о мести, что выглядит просто дико, если все как следует взвесить. А там оба лагеря стреляли друг в друга, к тому же свой вклад внесла и армия. А это потери не просто удваивает, а увеличивает многократно». «Да, у нас убивают представители только одного лагеря, если не забывать некоторые исключения», — вставил я, имея в виду действия ГАЛ в 80-е годы. «Очень редкие исключения, очень редкие, раз уж мы начали сравнивать», — возразил Хорхе, который вполне мог участвовать в тех событиях. Однако он был отчасти прав. Преступления это совершались на протяжении 30 лет, то есть примерно в те же годы, когда имели место кровавые противостояния в Ольстере. Члены ЭТА были амнистированы с приходом демократии, независимо от того, была на их руках кровь или нет. И они отблагодарили тем, что стали сражаться еще беспощаднее, но уже с демократией, возненавидев ее больше, чем диктатуру, и без оглядки сеяли смерть. «Думаю, именно по этой причине», — продолжил Тупра, «никто не захочет ставить под угрозу переговоры или консультации, убив кого-то из наших. А ты — один из наших, Том». «И не только потому, что снова переходишь в актив. Мы ведь продолжаем поддерживать твою семью. Твои семьи, вернее сказать. Но тебе лучше знать, на что ты тратишь собственное жалование». Такое напоминание мне отнюдь не понравилось. Я ведь уже дал свое согласие, и незачем было угрожать, что они лишат меня материальной поддержки. Видно, то пробоялся, как бы я не передумал и не улизнул, еще не начав действовать, либо потом, уже с полпути». Когда мы с ним встретились в последний раз в Лондоне перед моим отъездом, он предупредил. «Мы никогда не бросаем тех, кто защищал королевство, будь уверен. Зато отворачиваемся от любого, кто ведет себя неправильно и распускает язык, кто болтает о том, о чем болтать не следует. Запомни это, если не хочешь потерять финансовую помощь. К тому же за такие вещи можно и под суд пойти». А я никогда не болтал лишнего, даже Берти ничего не рассказывал. Отлично помню, что до конца жизни связан с законом о государственной тайне, принятым в 1911 году и отчасти измененным в 1989. Но я часто спрашивал себя, а вдруг это не было пустой угрозой и существуют более строгие требования? Вдруг я обязан выполнять любые их задания, а иначе меня накажут? Или я останусь на мели в возрасте, когда уже мало на что буду пригоден? А вдруг от них и вправду нельзя уйти? Единственный выход – перестать быть им полезным и нужным. И ведь я уже говорил, что добился этого, но теперь меня снова призывают в те же ряды, хотя и какими-то скользкими путями. «Но в Ольстере», – продолжал Тупра, – «наверняка найдутся выпущенные на свободу типы, которые повесили твою фотографию на стену в качестве мишени для метания дротиков. И такие фотографии обычно ходят по рукам». «Конечно, не сейчас, когда почти никто про тебя не вспоминает, а если кто и вспомнит, то считай умершим, но раньше они по рукам ходили. Трудно и даже немыслимо заподозрить, чтобы та женщина знала тебя в лицо, и все же лучше подстраховаться, поскольку нельзя угадать, кто и когда мог тебя сфотографировать. Или какой-нибудь лавкач сумел нарисовать твой портрет. У нас нет достоверного описания этой женщины, ей всегда удавалось оставаться в тени. Вернее, есть одна свежая фотография. Я отдал ее тебе вчера вместе с двумя другими, но нет ни одной старой. Где-то ее снимок должен быть, как, скажем, и твой, как и любого из нас, но нам он, к сожалению, так и не попался. К тому же она, разумеется, уже тысячу раз изменила свою внешность, и тут за дело возьмешься ты, и дело это не из легких. Она ведь не привыкла миндальничать. Если что заподозрит, запросто может тебя и убить. Он покончил со своим десертом «Бекон с небес» и закурил. Тогда в ресторанах еще имели зоны для курящих, поскольку не закончился сравнительно цивилизованный 20 век. «Бекон с небес» — испанский десерт, приготовленный на основе яичного желтка. «Я не говорю, что ты должен нацепить какой-нибудь дурацкий парик или изображать из себя крестьянина, но и появляться там в твоем обычном виде не стоит, особенно каким ты был до своей мнимой смерти и каким тебя могли запомнить те, кто не забывает обид. Только не старайся слишком омолаживаться». Ему вдруг с запозданием показалась смешной шутка, которую я отпустил раньше, во всяком случае, он добавил с милой улыбкой. «Достаточно будет, если ты поучишься у меня пижонству. Я ведь тоже еще могу кое-чему научить. И я неплохой учитель, правда, иногда против собственной воли». Я не обманывал Мочимбарену, когда в начале разговора заявил, что не собираюсь никого соблазнять, то есть не намерен затаскивать в постель ни одну из трех женщин, даже если какая-нибудь полезет туда сама. Да это было бы уже и не так просто, по крайней мере для меня было бы теперь не так просто отхерачить кого-то, пользуясь еще одним выражением пижона Хорхе. После ухода в отставку я, вне всякого сомнения, отчасти потерял нужную форму, но главная причина крылась в другом. При одной только мысли о подобной авантюре на меня накатывала жуткая лень. Назначать свидание, стараться выглядеть более или менее привлекательным, наряжаться куда-то идти и о чем-то неспешно беседовать, исподволь, взаимно, втираться друг к другу в доверие, изображать интерес к жизни и мнениям чужой и неинтересной тебе женщины, терпеливо ее выслушивать и стараться запомнить услышанное, что тоже является одной из форм лести. Быть галантным, не становясь смешным, вести атаку, не выглядя похотливым, не быть искательным, липким, напористым, правильно оценивать реакцию дамы на вроде бы случайные и естественные прикосновения, когда ты по-дружески кладешь ей руку на плечо, заботливо обнимаешь за талию при переходе через улицу, слишком близко придвигаешь свое бедро в кинотеатре или на концерте, или в такси. Обо всем этом мне было муторно даже думать, не говоря уж о неизбежных поцелуях, тисканье и попытках залезть под юбку. Это, разумеется, если юбка будет удобной и облегчающей такую задачу. Расстегнуть молнию и пуговицы. Не говоря уж о жарком дыхании, пожирающих взглядах и раздевании, или хотя бы полураздевании, и слиянии с другим телом, чтобы доставить ему удовольствие, изображая при этом страсть, какой ее рисуют в перегретых страстью романах, либо изображая чаяние и жгучее нетерпение, какими их показывают в самых глупых и лживых фильмах. Не говоря уж о перспективе остаться ночевать в чужой спальне или утром обнаружить даму в своей собственной, а потом завтракать в малоприятной компании, когда ночной угар уже кажется ошибкой, умопомрачением и испарился без следа. По крайней мере, именно так чаще всего воспринимается подобное приключение в моем возрасте. К сожалению, мои сексуальные потребности снизились после того, как я вернулся в Мадрид. Словно отход от активной службы расхолодил меня и в других сферах, иногда весьма неожиданных. Мне хватало эпизодических встреч с Бертой, а в те периоды, когда они прекращались или почти прекращались, по более чем вероятной причине ее увлечения кем-то другим, я навещал одну английскую девушку из посольства, точнее, мою подчиненную. Она начала там работать незадолго до моего возвращения, которая сразу стала поглядывать на меня благосклонно, с нескрываемым любопытством и почему-то покровительственно, хотя я был примерно вдвое старше ее. Любопытство, как я подозревал, объяснялось тем, что она была в курсе моей биографии, или до нее дошли какие-то слухи, или ей казалось очень соблазнительной возможность внести в список своих побед самого настоящего шпиона. К тому же она принадлежала к числу молодых женщин, которые рады любому случаю подбодрить несчастных, направить на верный путь растерянных и утешить страждущих, а я, должно быть, воплощал в ее глазах все три названных типа, пока привыкал к жизни в пустоте. Звали ее Патриция Перес Нуикс. Она была дочерью испанца и англичанки и, как мне помнится, внучкой некоего загадочного иммигранта времен Гражданской войны, который оказался в Англии вместе с более знаменитыми соотечественниками, такими как Барре, Чавес Ногалес и, возможно, Сернуда. Она тоже была биллингов, но выросла в Лондоне, поэтому считала себя больше британкой. А в Испании провела всего 3 лета, то есть, по сравнению со мной, у нее все сложилось с точностью да наоборот. Карие глаза, быстрый живой взгляд, искренний, легкий и заразительный смех, хотя ее веселость не была глубокой и стойкой. Пат хорошо знала, чего хотела, несмотря на крайнюю молодость. Ее приняли на работу в посольство, едва она получила диплом, оценив очевидные способности. Решив закрутить со мной роман, она сразу и довольно безостенчиво взяла инициативу в свои руки, а потом изо всех сил старалась не дать нашим отношениям сойти на нет. Хотя об их стабильности можно было говорить весьма условно, поскольку у нее была куча приятелей среди соотечественников, и как ни абсурдно это прозвучит, во мне она видела некий неожиданный и занятный трофей. Он доставался ей раз в месяц или раз в 2 месяца, не чаще, напоминавший о временах, которые казались ей героическими, то есть о временах Холодной войны. То, что для Пат та эпоха была почти легендарной, заставляло меня чувствовать себя динозавром, хотя Холодная война завершилась совсем недавно, и на нее, по сути, пришлась солидная часть моей жизни. Но, слушая Пат, я словно становился свидетелем превращения этой моей жизни в историю и древность. А когда такое происходит, мы с горечью задумываемся о смысле всего нами сделанного и подчас приходим к заключению, что мало что изменилось бы, если бы мы и пальцем не шевельнули. Вообще не существовали на свете и не замарали своих рук. Встречались мы всегда в ее квартире на улице Пансана, и она относилась ко мне со смесью теплоты и снисходительности, которую самоуверенная молодость часто испытывает к старшим, а также не скрывала горячего любопытства к мифам о былых временах, которые я не имел права утолить. Поэтому ей приходилось строить догадки, опираясь на сведения, почерпнутые из книг, а мои похождения просто выдумывать, как поступала на протяжении многих лет и несчастная Берта, только вот для нее в этом никогда не было даже намека на легковесность, или игру, или подражание военным байкам, в которых больше умалчивается, чем рассказывается. Пат принадлежала к поколению акселератов и прагматиков, не знающих моральных дилемм. Они не противятся своим желаниям в личном плане, зато четко выполняют служебные обязанности и не задумываются о цене царящих в мире порядков. Природная отзывчивость не мешала ей быть жесткой на службе, а ведь именно служащими были мы с ней, Тупра и премьер-министр, как не мешало быть беспощадной к тем, кто с точки зрения ее начальства вредил или угрожал королевству. А одним из кураторов ПАТ был Тупра, как я очень быстро понял, хотя и не без удивления. Так что отношения со мной не были для нее чреваты ни проблемами, ни сомнениями и вряд ли могли оставить по себе память в душе. Иначе говоря, с этой девушкой никаких затруднений у меня не возникало. Я еще не получил все необходимые информации. Полные донесения и отчеты мне должны были передать накануне отъезда. Но уже успел узнать от Мочимбарены и Тупры, что 2 женщины из 3 были замужем, а 3-я, возможно, была разведенной или вдовой. Они в городе вообще мало что знали, поскольку она держалась замкнуто и редким знакомым о себе почти ничего не рассказывала. Если мне все-таки придется ступить на зыбучую почву флирта или голого секса, то соблазнение замужних женщин может натолкнуться на сопротивление, скорее умственное, нежели физическое, поскольку все физическое совершается самопроизвольно, а потом достаточно всего лишь принять душ и смыть следы. Поначалу они якобы не желают обманывать мужа и обустраивать в своей повседневной жизни уголок для нового человека, и это создало бы для меня дополнительные и утомительные препоны. Если, конечно, дамы не привыкли к изменам, если их брак уже не успел дать трещину, и они только и ждут удобного случая, чтобы подложить под него маленькую бомбу и взорвать окончательно. Оставалось надеяться, что ни одна не воспримет меня всерьез и не сочтет подходящим кандидатом на замену мужу. А на крайний случай я имел в запасе готовые рецепты. Умел самым жестоким образом рассеять любые иллюзии или исчезнуть без объяснений, или отдать любовницу в руки правосудия, а то и в руки боевых соратников, которых она предала. И последний вариант обычно бывал для нее самым худшим. Иногда я испытывал жалость к таким женщинам, но через жалость легко переступал, а что происходило с ними потом, меня не касалось и не было моей виной. Они сами сделали выбор, помогая тем, кому помогали, пряча тех, кого прятали, вступая в группировки, в которые вступали и занимаясь тем, чем занимались, хотя часто их просто обманывали или зомбировали, как, впрочем, и многих легковерных мужчин. Та женщина, которую мне предстояло разоблачить, участвовала в страшных преступлениях, и ее, безусловно, следовало предать суду. А если не получится, она все равно должна понести наказание. Пусть она больше не опасна и перестроила свою жизнь, эту жизнь все равно следует у нее отнять, на всякий случай, а еще потому, что мы всегда ратуем за справедливость. А если не мы, то кто это сделает в нашем страдающем беспамятством мире? Тупра был прав, мы не знали ненависти, зато мы были ходячим архивом и сводом досье. Мы никогда не забывали того, что остальные устают помнить или стараются забыть, чтобы избавиться от неотвязной горечи. Не знаю, понял ли сам Тупра, что его слова в некоторой степени уподобляли нас Господу Богу, хотя нам, как и всем смертным, свойственны известные фатальные пределы, каким видели его верующие люди на протяжении долгих веков, или легковерие, то есть уподобляли Всевышнему, который все держит в памяти и хранит в своем пестром и лишенном текучести времени. В его времени нет ничего ни нового, ни старого, ни древнего, ни недавнего. Для нас 10 лет назад — это вчера, даже сегодня. Именно так должен воспринимать любые события Бог, который ныне вроде бы отжил свое, хотя и существовал на протяжении огромных периодов памятной всем истории. Поэтому он ничего не прощает. Да это от него и не зависит, ведь в его глазах ни одно преступление не перечеркивалось и не умалялось за давностью лет, ибо каждое продолжает совершаться и ныне тоже. Но кроме того, была еще одна причина, заставившая меня вернуться в прежние ряды и согласиться на это задание. Я не видел иного способа перестать размышлять о бесполезности, сделанного мной в прошлом, кроме как продолжать делать то же самое, а оправдание для своей запутанной жизни находил только когда запутывал ее еще больше. И хотя эта жизнь принесла мне столько страданий, смысл она обретала лишь тогда, когда я продолжал их испытывать, подпитывать и жаловаться на них. Точно так же преступный путь продолжают, совершая новые преступления. Путь зла, творя зло, сначала робко и осторожно, то одному, то другому, а потом уже всем подряд, пока не пострадавших не останется. Террористические организации не могут свернуть борьбу по доброй воле. Перед ними сразу разверзнется бездна, и, оглянувшись на все свое прошлое, они ужаснутся унизительному провалу, а значит, и напрасным жертвам, напрасным потерям. Серийный убийца продолжает начатую серию, потому что это единственный способ не оглядываться назад. На те дни, когда он еще не был ни в чем виноват и не носил позорного клейма, а также единственный способ увидеть в своих поступках некий смысл. Иначе придется, пожалуй, применить к себе жуткое признание леди Макбет, на что мало кто готов, поскольку для этого нужна великая сила духа. Она исчезла из нашего мира. Конца нет жертвам, и они не впрок. Или то же самое выразить иначе. Мы совершали гнусности, однако не сумели извлечь из этого никакой пользы. Сотрудники спецслужб придерживаются схожих правил, но, естественно, применительно к иным обстоятельствам. Для меня после возвращения в Мадрид было невыносимо снова начать работать в посольстве, хотя я это скрывал и притворялся, будто все меня устраивает. Будто я благодарен и доволен, как если бы в промежутке ничего не произошло, как если бы не было многолетнего отсутствия, одиночества и мнимой смерти. Всего того, что я делал ради предотвращения бедствий, о которых никто не узнал, так как многие действительно удалось предотвратить. Они не случились, а то, что не случилось, сразу растворяется подобно кораблю в тумане, откуда ему уже никогда не выплыть. Но сам-то я помнил все, что сделал ради безопасности тех самых граждан, которые ничего не желают про нас знать и смотрят в нашу сторону косо. Они догадываются, что мы существуем и должны действовать, оберегать их и спасать от всплесков дикости, от врагов, посягающих на королевство, не считаясь с неизбежными жертвами. Но люди не желают вникать в наши методы, иначе им придется, пожалуй, их осудить и возмутиться. Люди, разумеется, требуют гарантий безопасности, однако таких, чтобы самим не запачкаться, а ведь запачкать может даже осведомленность. Если мы терпим неудачу, нас винят в некомпетентности или халатности, если действуем успешно, в жестокости. Или называют убийцами, но это когда случайно, либо по чьей-то оплошности становится известно, что мы действовали успешно, ибо о наших победах лучше помалкивать. И тогда те же самые граждане начинают громко кричать, что следовало поступить гуманнее и мягче с теми, кто, будь это в их власти, выстроил бы граждан в шеренгу и одному за другим рубил бы головы, а то и взорвал бы всех скопом. Я совершал вещи неприглядные и даже мерзкие с точки зрения тех, кого погубил. Действовал лицемерно, выуживал информацию, втирался в доверие, чтобы потом доверившихся мне предать, губил принявших меня по-дружески или даже одаривших мимолетной и безрассудной любовью. Отправлял их на долгие годы за решетку или даже обрекал на смерть, а двоих я убил собственными руками. Но это если очень и очень условно подводить итоги. На войне нет места для сетований и причитаний. Однако стоит остановиться, как в памяти всплывают отдельные лица и разговоры. Звон сдвинутых кружек, песни, улыбки, доверчивые взгляды, дружеские речи и похлопывания по плечу, а еще ласки, которых ты не заслужил. А еще обнаженное тело какой-нибудь женщины, когда она, верит, что обнимает одного из своих, будущего героя, обнимала того, кто обречет ее на страдания. И со временем тебя все больше терзает вопрос, а насколько все это было необходимо? Каждый твой поступок, каждое обещание, каждая хитрая уловка и каждая ложь. И тогда душу начинают подтачивать мучительные сомнения. Ты просыпаешься среди ночи в холодном поту, на тебя накатывает приступ раскаяния, ты путаешься в паутине прошлых грехов и, как ни стараешься, не можешь из нее выбраться. И прибегаешь к единственно действенному способу — вернуться к своему прежнему «я», продолжать делать то же самое, совершать те же ошибки и сражаться с отдельными мелкими врагами, поскольку они — и есть воплощение врага абстрактного, который уничтожит нас, если мы не опередим его или вовремя не покараем. Ты вдруг понимаешь, что если, сделав первый шаг, сразу же свернешь не туда, то обречен и дальше идти той же кривой дорожкой. Именно Патриция Перес Нуикс или Пат или Нуикс, я называл ее по-разному в зависимости от настроения, а также места и времени наших встреч, была поначалу назначена мне в качестве связной, как когда-то Малинью. На срок моего нового изгнания в город на северо-западе Испании, чье название лучше не упоминать. В этом городе тоже была река, как и в английском, где я скрывался много лет, еще не чувствуя себя в отставке, поскольку надеялся со дня на день вернуться на прежнюю службу. Там я завел временную семью. Теперь хотелось верить, что в испанском городе ничего подобного со мной не случится. Нельзя же бросать детей по всей Европе. На это задание, по прикидке Тупры, мне предстояло потратить несколько месяцев. Однако я по опыту знал, что любая операция, как правило, затягивается, осложняется, запутывается и требует гораздо больших усилий, чем думалось поначалу. В действительности наши планы никогда нельзя выполнить без сучка и задоринки. Всегда возникают шероховатости. Как я понял, Патриция Перес Нуикс, несмотря на молодость, занимала более высокую должность, чем мне казалось. А может, пользовалась куда большим доверием у Тупры или Мачим Барене, трудно было разобраться, кому из двоих она подчинялась. Скорее, Тупре, хотя именно второй снабжал меня всем необходимым на месте. Видимо, речь шла о попытке прикрыть либо Цесит, у которого в тот момент руки были связаны, либо кого-то еще, кто стоял за этой просьбой об услуге. Короче, требовалось снять любые подозрения с испанских властей, сильно запачканных скандалом и судебным процессом над Гал, хотя обвиняемые действовали еще при прежнем правительстве. Тогда его возглавлял Филиппе Гонсалес, и трудно было поверить в его полную неосведомленность. На самом деле подозрения требовалось снять с любого испанца, будь то полицейский, агент спецслужб, человек военный или гражданский. Если случится что-то особо гнусное, виноваты будут англичане. К этому и сводился весь план. Или только один англичанин, который действовал по личной инициативе, некий мстительный и упрямый англичанин, имевший свои счеты к Северной Ирландии, то есть к ИРА. Таким англичанином и назначили меня. А вскоре мне сообщили, что не исключен даже самый грязный вариант решения вопроса, хотя, отправляясь на задание, я, честно говоря, уже не слишком обманывал себя. «Если ты не получишь весомых доказательств ее участия в терактах 87-го года, — сказала мне Нуикс, — и не найдешь улик для ареста на законном основании, тогда...» — фразу она не закончила. «Но ведь шансов добыть их почти нет», — перебил я Пат. «Вряд ли она стала бы столько лет хранить что-нибудь, обличающее ее. Не полная же она идиотка. В лучшем случае мне удастся точно определить, какая из трех женщин нам нужна. И что тогда? Давай договаривай». Нуикс все еще колебалась. Мы сидели в кафе на улице Микеланджело. Такие вещи лучше было обсуждать вне стен посольства, поблизости от него, но и не слишком близко. А оно в те времена располагалось на углу улиц Фернандо Эль Санто и Монте Эскенса, в странном здании, построенном архитекторами Брайтоном и Бланко Солером, из которых первый был бруталистом, а второй – рационалистом. Смешно было предполагать, что Пат считала себя хотя бы в чем-то выше меня, ведь одно дело – ее забавная опека в наших нестабильных интимных отношениях, и совсем другое, когда она распространяла свое покровительство на вещи, в которых я был ветераном, а она новобранцем, едва делавшим первые шаги. Мало того, я успел обойти весь мир и теперь вернулся, вернее сказать, умер во время скитаний и был похоронен. Смешно было предполагать, что она деликатничала, боясь огорчить меня, если это можно так назвать. Будто в ее глазах я был слишком чувствительным и малодушным, хотя, наверное, именно таким многие и видят отлученного от службы агента. Им кажется, будто он, не выдержав непосильного напряжения, под конец превратился в существо хлипкое и трусливое. «В таком случае тебе придется позаботиться, чтобы впредь она не была опасна, то есть не продолжала спокойно жить в этом городе, чтобы впредь никому не могла причинить вреда». Пат произнесла это медленно, осторожно, словно боясь меня спугнуть. Но я отлично понял, что имелось в виду. «Да? Придется? И каким же образом? Есть ведь лишь один надежный способ, но я не верю, что речь идет о таком способе. Мне хотелось заставить ее выразиться без обиняков». «Да ладно тебе, ты прекрасно знаешь, какой способ я имею в виду. По словам Тупры, тебе он отлично знаком». Я долго смотрел в живые карие глаза Пат. Меня забавляла ее забота о моих чувствах, но больше встревожил неожиданный поворот дела. Не хотелось верить, что охота за той женщиной может закончиться таким образом. Кроме того, я уже не раз говорил, в каких традициях был воспитан. «Так просто. Ты хочешь сказать, что мне придется ее убить, если я не добуду убедительных для суда доказательств? Убить женщину, которая, возможно, отказалась от террора? Завела детей и уже давно ведет вполне тихую жизнь? Не слишком ли это суровое наказание?» И тут Пат осторожничать перестала и показала себя жестокой и безжалостной, хотя быть такой в молодости очень легко, поскольку молодые попросту не способны осмыслить все последствия своей жестокости и безжалостности. Вот почему фанатики обхаживают подростков и предпочитают вербовать именно их. Тупра никогда не был фанатиком, но в случае необходимости поступал точно так же. «Нет, не слишком. Достаточно вспомнить теракты, в которых она замешана, и выжившие наверняка ничего не забыли. Тот, кто потерял ногу или руку, тот, кто остался навсегда прикованным к инвалидной коляске, наверняка вспоминают об этом каждое утро, просыпаясь, и каждый вечер, ложась в постель. Скажи, в чем они виноваты? В том, что вышли из дому, или в том, что не вышли? Решение за них приняли другие. Решение уничтожить их, выбрав цель наугад, словно речь шла о лотерее или броске костей. А погибшие? Они уже не способны ни помнить, ни забывать. Если подвести итог, то в двух терактах погибли 32 человека. Для них нет никакого «возможно». Для них всякое «возможно» закончилось 10 лет назад. А некоторым детям этих 10 лет так и не исполнилось. О ком ты говоришь? Об исправившейся и раскаявшейся преступнице? О матери и примерной супруге, которая обожает своих деток и скрывает от бедного мужа собственное прошлое? Он ведь вряд ли знает, на ком женился. О женщине, которая живет себе, как ни в чем не бывало, укрывшись под чужим именем? Но ведь если послушать твои аргументы, все выглядит еще хуже. Как можно спокойно жить, отняв жизнь у 32 человек и покалечив еще кучу народа? Нет у нее такого права». «Наверное, нет», — ответил я. «Но есть право на справедливый суд. А если нужные доказательства не найдены и судить ее нельзя, что тогда? Мы сами будем ее судить. Приговорим к смертной казни и приведем приговор в исполнение? Так? Именно это наказание я назвал слишком суровым, Патриция. И как раз это называется государственным терроризмом. Это ставит нас на одну доску с ними». Теперь лицо Патриции отражало смесь недоверия и разочарования. «Да, молодым ничего не стоит быть решительными и до дикости жестокими. Меня она, видимо, до сих пор считала человеком заматерелым и лишенным предрассудков, не сознавая, что предрассудки лишь множатся по мере накопления боевого опыта». «И это говоришь ты?» — возмутилась она. «Даже меня обучили тому, что порой надо опускаться до их уровня, если не остается другого средства, чтобы прекратить поток убийств». «Да, не спорю. Только в крайних случаях, но иногда не остается. Тебе ведь довелось пройти и через такое, Том. А если скажешь, что нет, я не поверю. Кроме того, в эту историю ни одно государство не вмешивается». Но я не был уверен, что прошел именно через такое. Все-таки не совсем через такое. Однако сейчас не собирался раздумывать над тогдашними обстоятельствами. К тому же я не имел права разубеждать ее, описывая превратности собственной судьбы. Самое плохое я держу внутри и буду держать там до самой смерти. Да и за порогом смерти, всю жизнь и много-много лет и веков спустя, даже став обычным покойником, одним из тех, кто ничего никогда не раскрывает и навечно остается непроницаемым. Пожалуй, Тупра был прав. Он знал меня лучше любого другого и был единственным, с кем я мог говорить откровенно. А вот теперь бывший шеф снова отдавал мне приказы, но уже через Нуикс. Правда, постерегся лично сообщать самые неприятные детали задания, те, что могли заставить меня отказаться и продолжать вести растительное существование между улицей Лепанто и улицей Фернандо Эль Санто с частыми остановками на улице Павия. Кафе было набито битком, поскольку в такой час люди уже покидают свои посты, учреждения и офисы, но еще не спешат расходиться по домам. Вокруг нас сидело много народа. Мне не хотелось, чтобы нас слышали, однако в зале стоял такой гомон, ни с чем не сравнимый испанский гомон, что вряд ли кто-то уловил бы, о чем идет речь за соседним столиком. «Хочу тебе напомнить, что для преступления существуют сроки давности», — сказал я. «Хотя не знаю, почему считается, что 10 лет — это еще маловато, а вот, скажем, 20 будет уже вполне достаточно. Не помню, сколько должно пройти здесь, в Испании. Наверное, все зависит от тяжести содеянного, как и повсюду. Но закон о сроке давности, за некоторыми исключениями, распространяется и на террористов. Хотя какая разница, 10 лет прошло или больше, если виновный стал совсем другим человеком и больше не опасен? И так ведь тоже случается, так тоже бывает». Какой смысл в том, что через 19 лет и 11 месяцев за преступление еще можно осудить по всей строгости закона, а 30 дней спустя уже нет? Эти временные рамки – полный абсурд. Сегодня меня приговорят к 1000 лет тюрьмы, а завтра мне ничего не будет грозить, потому что просто не положено по закону. За мной вроде как и нет никакой вины, и не было никакого убийства. Все перечеркнул один листок в календаре? То есть время превращает бывшее в небывшее? Такое правосудие нелепо, сама его идея абсурдна. Мы делаем вид, будто оно существует и признаем его, хотя ничего подобного существовать и не должно. Наверное, мы принимаем его бессмысленные нормы, поскольку надо на что-то ссылаться, чтобы сохранить лицо. Не знаю, если эта женщина уже 10 лет ни в чем не участвует, залегла на дно и скрывается в том числе наверняка и от своих единомышленников. Возможно, их ненавидит. Возможно, они ищут ее так же рьяно, как и вы, чтобы наказать за дезертирство, отступничество, слабость и бог весть, за что еще. Но если она теперь уже не та, что прежде, если стала такой, какой слывет в своем провинциальном городе, мы что, все равно должны хладнокровно ликвидировать ее? Хотя и не прошел положенный срок, которого требует закон для погасительной давности в отношении подобных преступлений. Если, конечно, на преступлении террористов распространяется закон о сроке давности. «Никакого срока давности не должно существовать ни для каких преступлений», — ледяным тоном возразила Патриция Перес-Нуикс. Мы с ней никогда не разговаривали на такие темы, и теперь ее нетерпимость выглядела вызывающе, или ее категоричность. Она, вне всякого сомнения, была верной ученицей Тупры, и он лепил ее личность по своим меркам, однако в будущем эту крутость ей наверняка придется поумерить. «Да, ты прав, это абсурд. Это неправильные законы, так что нечего о них и толковать. Разве преступление, отодвигаясь в далекое прошлое, перестает быть тяжким? Нет, ты выразился точно. Время ничего не перечеркивает, не должно перечеркивать, и точка. Даже смягчать оценку не должно, как и раскаяние. Да чего было бы просто? Ах, я убил несколько детей, но ведь я и вправду глубоко раскаиваюсь. Нет, про все эти глупости надо забыть, да и про идею прощения тоже. Для этого и существуем мы, раз правосудие бывает настолько снисходительным». Теперь я смотрел на нее с изумлением и видел совсем в ином свете, а он Пат не украшал, во всяком случае, на мой взгляд. Наши отношения я считал легкими и приятными, и мне она никогда не казалась жестокой, хотя неукоснительно исполняла свои служебные обязанности и была человеком безупречно ответственным. Но если говорить честно, случай узнать ее еще и с такой стороны мне до сих пор не подворачивалось. Даже Тупра не отрицал так однозначно возможность прощения. Он всегда рассуждал более гибко, впрочем, это было скорее цинизмом. А ей как раз гибкости и не хватало. Думаю, его метод был таким. Сначала воспитать преданного делу и готового на все фанатика, а уж потом постепенно что-то корректировать и шлифовать, подгоняя под обстоятельства. Но для Пат этап корректировки еще не наступил. Она застряла на фазе крутого фанатизма. «Не думаю, что время что-то перечеркивает или сглаживает», — ответил я. «Зато появляется безразличие. Никогда не поверю, что кого-то всерьез волнуют злодейства, совершенные 200 или хотя бы 100 лет назад, скажем, в 1897 году. Будь те преступники сейчас живы, вряд ли кому-то захотелось бы их преследовать. Ты и сама даже пальцем не шевельнула бы. Надо исходить из того, что преступники существовали всегда, и невозможно представить себе мир иным. В каждую эпоху появлялись свои, и наказывали их современники. А если наказать не удавалось, это никак не касается нас, пришедших позднее, поскольку нам надлежит заниматься нынешними. Подумай сама, за минувшие века ненаказанных накопилось столько, что у нас просто не хватило бы на них ни сил, ни времени. Поэтому, когда люди верили в Бога, они полагались на страшный суд. Надеялись, что Господь каждому назначит заслуженное им место. Уж он-то будет знать, за что надо наказывать, а что можно простить. Кто раскаялся искренне и потому заслуживает спасения. Это утешало, ведь Божьему суду подвластно то, что ускользает от людского. «О чем ты говоришь, Том? О юрском периоде? Сегодня все мы знаем, что нет никакого другого суда, кроме нашего, поэтому нельзя терять время даром. Это понимают даже верующие, которые тоже хотят получить по долгам еще здесь, на земле, и как можно скорее». Она произнесла это с презрением, словно «и меня тоже отнесла к юрскому периоду, только потому что я вспомнил про Божий суд, на который прежде уповали люди. Но ведь таких, как Пат, сегодня становится все больше и больше. Они делают вид, будто того, чего нет в нашей реальности, не существовало никогда, и стараются побыстрее, наглухо и безвозвратно запечатать прошлое, видя в нем для себя лишь помеху. Поэтому я гнул свое». «Тебя ведь совсем не заботит, что произошло в нашем городе в 1766 году или в 1808, а ведь и тогда творились ужасные вещи. В лучшем случае это может тебя огорчить, но в самой отвлеченной форме, как если бы ты читала роман или смотрела фильм. От французского нашествия и народного восстания остались картины Гои, их можно увидеть в Прадо, но и они тоже уже воспринимаются отчасти как вымысел художника. Партизанская война продлилась несколько лет». «Да, была и закончилась, и сегодня она ни для кого не имеет духоподъемного смысла, но ведь и не только потому, что ни жертв, ни палачей давно нет в живых. Временная дистанция размывает случившееся или сводит на нет. Когда-нибудь умрет и женщина, которую мы ищем. Она окажется далеко, и никто о ней не вспомнит. Вот что главное. Никто не вспомнит даже о ее преступлениях, от которых у нас до сих пор леденеет кровь, но ведь уже не так, как 10 лет назад. Уже совсем не так». Возможно, она и сама в ужасе от того, что совершила или помогла совершить. Возможно, она теперь совсем не опасна. Наоборот, искренне хотела бы помочь спасти другие жизни, загладить свою вину, если вспомнить словарь юрского периода. Не скажу «искупить вину». Это звучит слишком громко и соответствовало бы больше словарю «триасового периода». «Я понятия не имею, что здесь произошло в 1766 году». Пат прицепилась к дате, которой не знала, а ей было досадно чего-то не знать, потому что она действительно была очень прилежной и педантичной. «Восстание против Эскелача». «Какое еще восстание?» «Маркиз де Эскелача был сицилийцем и служил королю Карлу III, лучшему из всех наших королей. Поищи в учебнике истории». И вот маркизу пришло в голову запретить ношение длинных плащей и шляп с широкими полями, чтобы люди не прятали под ними оружие. Это разгневало население, хотя оно и так уже сильно гневалось из-за повышения цен на хлеб, мыло и масло. Но к черту детали. Валлонская гвардия напала на восставших. Рубила их саблями направо и налево, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. По слухам, убивали даже младенцев. На Пласа Майер гремели выстрелы. И вот ты даже не слыхала про те погромы. Да и откуда бы тебе о них знать? Продолжались расправы дня 3-4. Погибли сотни людей. И как ты сама видишь, все забывается и сходит на нет. Неужто тебе захотелось бы что-нибудь предпринять теперь? В любой стране, в любом городе случались кровавые события, о которых наши современники ничего не слышали и знать ничего не желают. и не пытаются в них разобраться, хотя все происходило на тех самых улицах, где они прогуливаются и развлекаются. Нуикс молча огляделась по сторонам, словно пытаясь обнаружить на лицах посетителей кафе хотя бы тень озабоченности или печали из-за восстания против Эскилачи. Все оживленно беседовали. Наконец она сообразила, как следует мне ответить. «Что ж, наверное, стародавние события и на самом деле подпадают под закон о сроке давности, но только по причине нашего бессилия, поскольку виновные оказались вне нашей досягаемости и наказать их невозможно. Чего быть, того не миновать». Как и мой бывший оксфордский наставник мистер Саутворд, она знала много популярных испанских выражений, но не всегда употребляла их правильно и к месту, ведь была больше англичанкой, чем испанкой, в отличие от меня. Хотя и моя служба тоже была целиком и полностью посвящена защите королевства. Но теракты в Гиперкоре и Сарагосе еще у всех на памяти и могут в любой момент повториться. Это продолжает убивать. Ира теперь убивает вроде бы меньше, но пока еще не распущена, и с ней не было подписано никаких соглашений, если считать, что их подписание на что-то повлияет. А главари террористов, они здесь, рядом, во всяком случае некоторые, и не надо ждать, пока их амнистируют, что рано или поздно случится, поскольку государство склонно идти на уступки, в отличие от нас. Ты же сам сказал, наша задача – заниматься нашими преступниками, то есть сегодняшними, а не ждать, пока они окажутся вне досягаемости, как для нас, так и для тех, кто придет нам на смену. И вообще, все относительно. Если бы воскресли те валонские гвардейцы, чистая фантазия, никто, скорее всего, и не подумал бы спросить с них за порубленных саблями женщин и детей, как никто ничего не спросил бы и со Скилачи. Но если бы оказалось, что Гитлер жив и где-то скрывается, а потом его совсем дряхлого обнаружили бы, когда ему было бы больше 100 лет, ты бы сам вызвался пристрелить его. Как вызвался бы и лет 10-15 назад, когда ему было бы 90. Не ждал бы, пока дело дойдет до суда, где сразу возникнет куча всяких проблем. Повылезут ловкие, желающие показать себя адвокаты, а убийцы и психи начнут паломничество к стенам тюрьмы. Да и человеколюбивая общественность разразится протестами, а ты прикончил бы его без колебаний. Пуля в лоб и все. Согласись, что я права. Меня забавляла Патриция. Ее утрированные неожиданные идеи, ее пылкость и категоричность. Фанатизм всегда держится на энтузиазме, поэтому он так опасен и так токсичен, ибо он все объясняет очень просто и тем привлекателен для толп. А вот умеренность и сдержанность не способны зажигать сердца, или у них уходит на это целая вечность, долгие годы, а не каких-нибудь несколько дней. Именно тогда я вспомнил Уолтера Пиджена в роли охотника Алана Торндайка. Охотник испытал колебания, когда про Гитлера было еще недостаточно известно, то есть до того, как он устроил сущий ад на земле. А Патриция только что нарисовала другую картину. У меня на руках были бы все факты. Я знал бы масштаб преступлений фюрера, только вот видел бы перед собой не 50-летнего мужчину в расцвете злых сил, а старика, уже не способного никому причинить вреда. Хотя, кто знает, пока человек жив, он способен творить зло, в том числе и дряхлый старик. Но тут имели бы значение полнота информации, личность, а также имя. Будь этот тип точно Гитлером, большая часть человечества не пожалела бы его, каким бы беззащитным и безобидным он ни выглядел. Никто бы не вспомнил о милосердии при виде этого безвольного и дрожащего старца. Нуикс была права. Я пристрелил бы его, не моргнув и глазом, в отместку за всех им убитых, за кровавые бойни, которые сегодня еще не поддаются осознанию. И не будут осознаны до конца времен. Да, она была права. Я бы не отдал его судьям из опасения, что нынешние мягкотелые люди позволят ему закончить свои дни в цивилизованной тюрьме с телевизором в камере. Фюрер обожал кино, и сериалы привели бы его в восторг. А может, и оставят на свободе. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным, если позволить убийце говорить и объяснять свои поступки, а ведь Гитлер обладал несомненным ораторским даром. И хотя изрекал исключительно глупости, пустопорожние фразы и воинственные лозунги, он, как никто другой, умел вбивать в головы эти глупости, пустопорожние фразы и воинственные лозунги, а люди нашего нового времени еще больше поддаются манипуляциям. Они восприимчивее и бездумнее, чем люди 30-х годов. Но мне не хотелось вот так сразу признавать правоту Патриции. Не знаю, наверное, да, пристрелил бы, но ведь ничего подобного случиться не может. Это всего лишь досужие фантазии. Не такие уж и досужие, — возразила она с нажимом. «Давай примерим эту фантазию к нашему случаю, к нашей вполне реальной ситуации. По вине той женщины погибло меньше людей, разумеется, меньше, а вот жестокость была не меньшей. И вряд ли террористка раскаялась и переменилась. У того, кто подкладывает бомбы, чтобы убивать людей без разбору, кого придется, это в крови, а кровь не меняется. Не будь наивным, к тому же у них не бывает времени на раскаяние, они слишком заняты, стараются выжить, избежать наказания и отбиться. Они тешат себя мыслью, что оказали важную услугу родине или боролись за справедливость, иными словами, выполняли свой святой долг. Террористы — не патриоты, не революционеры, не защитники веры, не ополченцы. Они в первую очередь убийцы, по натуре свои убийцы, и потому вечно ищут такую нишу, где за убийство награждают или хвалят. Когда человек кого-то убивает, первая его мысль не о погибшем, как, впрочем, и вторая или третья, а прежде всего о себе самом. Как мне из этой истории выкрутиться? Даже если убийство произошло невольно, случайно, даже если кто-то сбил на машине ребенка, он, как правило, не хватается за голову, жалея погибшего, не сокрушается из-за непоправимой беды. Нет. Он боится, что отныне нарушится нормальное течение его собственной жизни, думает о том, что же теперь будет с ним самим. Прикидывает, как избежать последствий, как избавиться от трупа, обеспечить себе алиби или замести следы. Да ты, Том, и сам все это знаешь. А потом он начинает придумывать себе оправдание. Жалость к умершему приходит гораздо позже, если вообще приходит. Не хочу сказать, что не бывает исключений, но это именно исключение. Мы не можем не думать в первую очередь о себе. И тут играет свою роль инстинкт выживания. Он побеждает все прочие чувства. А почему в Мадриде 18 века существовала Валлонская гвардия? Валлоны? Это бельгийцы, что ли? Да, фламандцы и валлоны. Наверняка они были ценными наемниками. Почему Ватикан пользовался швейцарской гвардией? Почему Карл V для разграбления Рима привлек ланскнехтов? Ведь все они тогдашние убийцы, как ты говоришь, которые прежде всего искали, где можно убивать с разрешения властей, да еще грести военную добычу. Не знаю, по-всякому бывало. Но наемники — это, как правило, совсем другая история. У них не имелось лучшего способа зарабатывать себе на жизнь. Они сражались ради денег, но и сами рисковали жизнью в открытом бою. Речь не шла о защите веры или идеалов, а поэтому они не проявляли особой свирепости, не убивали больше, чем было необходимо, не убивали втихаря или из-под тишка, как террористы, которые сами предпочитают не рисковать и почти всегда метят в безоружных людей. Пат возражал уверенным тоном, словно проблему эту давно и хорошо обдумала, а может, умела быстро находить веские аргументы. «Ничего не знаю про ланскнехтов, как и про разграбление Рима. Когда это было? С какой целью?» Нуикс была не слишком сильна в истории. Видно, изучала совсем другие дисциплины. «Но тебе незачем узнавать про них прямо сейчас. А было это в 1527 году. Все можно найти в книгах, просто заглядывай туда почаще». «Бедная молодежь. Во все времена она слишком поздно открывала для себя прошлое. Было бы хорошо, если бы знания передавались в момент зачатия, тогда нам не приходилось бы снова и снова осваивать одно и то же с самого начала, поколению за поколением и каждому человеку в отдельности. Таким же недоумком в юности был и я сам». Патриция пропустила мимо ушей мою колкость. На самом деле, в книге она заглядывала очень часто, но все они касались 20 века, в котором она жила, из-за границы которого носа не высовывала, а из него и предстояло с тем же азартом нырнуть в век 21. Словно от прошлого никакой пользы не было, и оно заведомо не могло и пригодиться. «В любом случае, эта женщина должна понести наказание, и она уже почти в наших руках. Не дай бог возьмется за старое. Если добытые тобой улики окажутся бесспорными, ее арестуют и будут судить, как и тех, кто подложил бомбу в гипермаркет. Среди них была еще одна женщина, если не ошибаюсь. Там или в Сарагосе?» «В Барселоне. Хосефа, некая Хосефа. Насколько известно, она совершенно ни в чем не раскаивается и тверда, как скала. Даже гордится собой. Но Хосеф, понятное дело, сидит в тюрьме, а тюрьма за столько лет лишает разума и ожесточает. Потом может и смягчить, но очень редко. А наша женщина живет обычной жизнью, даже если я что-то про нее и узнаю, никаких улик точно не добуду». Пат опять огляделась по сторонам. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Она раскрыла сумочку, порылась там и положила на стол карманный магнитофон. Он был выключен. «А ты раскали ее. Добейся признания и все запиши. Я перестала записывать наш разговор всего пару минут назад. Делается это очень просто». Я глянул на Пат с любопытством, но, боюсь, еще и свысока, без малейшего сочувствия. Она была слишком большой оптимисткой, и ей никогда не приходилось работать в поле. «Правда? Только вот я не собирался ни в чем тебе признаваться и потому не проявил осторожности. Перекрути пленку немного назад. Давай послушаем, что получилось». Она так и сделала. Шум и гомон в кафе был такими, что наши голоса звучали почти неразборчиво. «Ну вот, все действительно очень просто», — повторил я за ней. «И ты полагаешь, что кто-то вдруг возьмет и признается в своих преступлениях? Незнакомому человеку, к тому же только что и непонятно откуда появившемуся? Среди членов это полно дураков, но не таких же безмозглых. А эта женщина наверняка прошла подготовку в ИРА, хотя они тоже большим умом не отличаются, но все-таки поумнее своих противников. Громил юнионистов, а это уже что-то. К тому времени ты уже перестанешь быть для нее незнакомцем и завоюешь ее доверие». «Доверие сразу трех женщин ты имеешь в виду? Так? Не говори ерунды. Они наверняка знают друг друга. Город не слишком велик и непременно посудачит о новом персонаже. И каждая запросто может признаться двум другим, какие отношения ее с ним связывают. Женщины любят пооткровенничать». «Мужчины тоже?» «Разумеется. В этом мужчины и женщины мало различаются, тут не поспоришь». Ну, Икс задумалась, закусив нижнюю губу. Я решил, что она поняла суть проблемы. Никто не станет рассказывать о своем участии в терактах, где погиб 21 человек, включая детей. Точно установлена роль в них Хосефа Эрнаги, Кариде, Троитиньи или их руководителей Патроса, и эти чувствуют себя в тюрьме героями и фанфаронят перед единомышленниками, у которых крови на руках поменьше и которые восхищаются их подвигами. Но Пат словно читала мои мысли. «Кое-какие детали я еще не имею права тебе сообщить. Через несколько дней ты получишь нужные сведения, но не от меня. Все запомнишь, а бумаги перед отъездом уничтожишь или надежно спрячешь. Но, как я поняла, у тебя будет возможность видеть и слышать, или только слышать, то, что происходит в домах у двух женщин. Там сейчас наши люди работают. Поставить микрофон удастся почти наверняка, а может, еще и скрытые камеры, скорее всего, в гостиных, так как в спальнях большую часть дня никого не бывает. В третьей квартире сделать это почему-то труднее. Но дом той женщины стоит прямо напротив дома, где будешь жить ты, правда, на другом берегу реки. При раздвинутых у нее шторах воспользуешься биноклем. Что-нибудь да увидишь. Короче, это тебе тоже должно помочь, а не только личное знакомство. Допустим, женщина разоткровенничается с кем-то другим, ты их разговор услышишь и запишешь. Или запишешь, как она обсуждает давний теракт с одним из соратников, с навестившим ее товарищем по оружию. Не знаю, всякое бывает. Она явно что-то утаивала. Ей не разрешили говорить со мной на чистоту, пока еще не разрешили, но оптимизма ей было не занимать. «Не будь такой наивной, Патриция. Вряд ли даже подобным способом я получу нужные доказательства. Вернее, мы-то будем считать это доказательствами, вот только суд о ней не убедят». «Главное — наша уверенность, ведь второй вариант тоже предусмотрен». «Понятно, но почему это должен сделать я? Если мне удастся ее расшифровать, вы сможете послать кого-то другого, более искушенного в таких делах». Тупрак, кстати сказать, о втором варианте даже не упомянул. Он просил меня всего лишь вычислить ее. Я дал согласие на это, а не на убийство. «Да, однако нельзя не предусматривать любые повороты событий. Надо просчитать планы А, Б и С. Но не волнуйся, до последнего пункта ты вряд ли дойдешь». «Тогда зачем о нем вообще вести речь? Кроме того, повторяю, такой вариант означал бы, что мы опустимся до их уровня, а это и называется государственным терроризмом». «А я тебе повторяю, никакое государство в нашем деле не участвует. У нас руки развязаны, хотя один испанский генерал, не помню его имени, не так давно высказался в интервью вполне однозначно. В борьбе с терроризмом есть вещи, которые делать нельзя. А если они делаются, об этом не следует говорить вслух. А если о них заговорят вслух, надо все отрицать». Короче, он признал то, что любому государству и так известно, любому без исключения. «Но мы в данном случае действуем вроде как со стороны, или снизу, или сверху, или только потому, что не остается другого выхода. Но было бы неосторожным подключать к такому делу кого-то еще. Правило обычное. Чем меньше участников, тем лучше. Чем меньше посвященных, тем лучше. Даже ты сам будешь знать лишь то, что должен знать на каждом этапе, и не более того, как и раньше, как и всегда». Эта юная, совсем юная девушка произнесла «как и раньше» и «как и всегда» таким тоном, словно была свидетельницей моей служебной карьеры и моих дел, хотя начинал я, когда она еще не родилась на свет или лежала в колыбели. Вне всякого сомнения, она входила в число самых приближенных к Тупре людей и поэтому считала меня легендой, а его, судя по всему, мифом. И сейчас стала голосом Тупры. Озвучивала его прямые инструкции. Я опять попал под его начало, что отчасти вгоняло меня в депрессию, а отчасти возвращало к жизни. «Раз ты сам будешь на месте, какой смысл посылать туда кого-то еще? Зачем? Тебе будут известны и вся обстановка, и привычки той женщины, а уж опыта, по мнению Тупры, тебе не занимать, во всяком случае, принимать решения по ходу дела ты умеешь лучше многих». Я не был уверен, что Тупра сказал ей только это. Том очень умело принимает спонтанные решения. Он мог упомянуть и про два убийства тоже, добавив к ним еще несколько. От людей, которые знают нас с молодых лет, можно ждать чего угодно. Вот в чем беда. В их устах все звучит правдоподобно. И когда они говорят правду, и когда лгут. Итак, я подождал еще неделю, чтобы сообщить Берте о своем отъезде. Тянуть дальше было невозможно, а с другой стороны, у нее не оставалось времени на попытки разубедить меня. Хотя я не думал, что она решится на это, но трудно заранее предугадать чужую реакцию. Зато уверен я был в другом. Берта поморщится и примет новость в штыки, назовет мой поступок губительной ошибкой, возвратом к прошлому и свидетельством того, что моя старая болезнь неизлечима. Как это ни парадоксально, она знала о моих похождениях меньше, чем только что появившаяся рядом со мной Пат, но была с самого начала против такой службы лично для меня. На взгляд Берты, наша работа была по сути своей грязной и безнравственной, поскольку в основе ее неизменно лежали предательство, обман и вероломство. А главным правилом было никогда не действовать прямо, всегда нанося удар в спину. Однако Берта была достаточно умна, на самом деле она была даже очень умна, чтобы не понимать. Все это необходимо для поддержания на земле хрупкого и чисто внешнего мира, для сведения до минимума разного рода несчастий. То есть она не осуждала наши методы как таковые, не относилась к числу тех наивных сограждан, которые требовали прозрачности и чистой игры в борьбе даже с самым хитрым, изворотливым и непреклонным врагом, лишь бы самим чувствовать себя праведниками и выглядеть безгрешными. Которые требовали ликвидации секретных служб, фондов для подкупа, канализации, клоак, как называет их двуличная пресса. Однако мое участие в секретной работе Берта решительно осуждала. Пусть этим занимается кто угодно другой, только не ее муж. Кто угодно другой, далекий неведомый ей человек, в ком никто из нас ничего не узнает, чьи поступки останутся нам неизвестными и чьего лица мы никогда не увидим. Иными словами, Берта мало чем отличалась от тех, кто просто старается о нас не думать. Они твердо полагаются на нашу защиту, но воспринимают ее как нечто далекое от реальности, словно речь идет об ангелах-хранителях, которые присутствуют рядом, хоть и не показываются на глаза, только вот мы для них – злые ангелы. Мы не порхаем вокруг, размахивая крылышками, и нас лучше держать за семью замками в подземных пещерах. Короче говоря, сограждане стыдятся своей зависимости от недобрых и лишенных предрассудков стражников, но в то же время надеются, что мы и вправду забудем о предрассудках, когда дело коснется их защиты и спасения. «Послезавтра я уезжаю», — сказал я Берте 12 января, навестив их, как обычно, в воскресенье. Но чтобы объявить об этом, я подождал, пока дочь и сын уйдут к друзьям. «Меня не будет несколько месяцев, не знаю точно сколько. Пожалуйста, скажи это сама Гильермо и Элисе. Мне будет труднее избежать объяснений. А ты можешь сказать, что сама ничего не знаешь. Какая-то, мол, срочная командировка. В конце концов, мы с тобой не обо всем друг другу рассказываем. Им это известно». Берта бросила на меня быстрый взгляд, словно все поняла. В ее глазах я уловил легкое разочарование, легкую жалость и легкое безразличие. Я уже давно утратил уважение жены, и это было для меня огромной потерей, с которой пришлось смириться. Но она сохранила прежнюю привязанность ко мне, хотя чувства ее немного остыли, и сохранила прежнюю снисходительность. Так относятся к когда-то любимому человеку или брату, у которых судьба не сложилась, и которые склонны делать из этого трагедию даже при вроде бы успешной карьере. Таких людей жизнь быстро ломает, и они не способны выпрямиться или, как вдруг выясняется, вовсе и не хотят выпрямляться. Им вполне по вкусу подобное неустойчивое состояние, даже если они внешне и страдают от него. Глаза Берта, как и прежде, восхищали меня. В них уже не было юного блеска, но светились все та же природная веселость и вера в будущее, смутное и, возможно, пустое будущее, но ради него она все равно радостно встречала каждое утро. Есть люди, которым этого достаточно. Они довольны тем, что существует, и все еще чего-то ждут, или только тем, что существует. Чаще такими бывают женщины, и на их счастье они относятся к существованию как к своему достижению, как к своей победе. «Ты ведь никогда ничего мне толком не рассказывал с тех пор, как мы поженились, да и раньше тоже. Самого важного никогда не рассказывал». В ее голосе не было упрека. Сейчас упреки прозвучали бы неуместно, скорее она подтверждала очевидный факт. «Значит, с детьми ты попрощаться не желаешь?» «Нет, это ни к чему. Я буду не очень далеко отсюда и смогу время от времени приезжать. Зачем придавать особое значение моему отсутствию, которого они наверняка и не заметят? Они ведь и в Мадриде видят меня не каждый день». «Как и я. Тогда зачем ты сообщаешь об этом мне?» Берта сразу поняла. «Я возвращаюсь в актив, снова буду заниматься тем же, что испортило ей жизнь, ничего она не одобряла. Теперь она уже вряд ли выскажет мне свое мнение в лицо, то, что я делаю или не делаю, уже не было ее заботой, да и мало волновало. И тем не менее, мне было стыдно сообщать ей о своем отъезде, словно я признавался, что неисправим, и следует считать это чем-то вроде болезни, порока или слабостью характера. «Лучше тебе знать о моем отъезде, на случай непредвиденных обстоятельств. И, по-моему, я просто обязан рассказывать хотя бы то, что можно рассказывать. Как обычно, совсем немного. И я всегда ценил, что ты не приставала ко мне с расспросами». Берта стояла посреди комнаты и занималась глажкой. Она не поднимала глаз от рубашки сына, которую раскладывала на доске. «Значит, ты возвращаешься к прежнему. А мне казалось, что с прежним покончено. И ты не хочешь повторения. Что ты устал?» Она говорила совершенно спокойно. «Да, и какая-то часть меня этого действительно не хочет и действительно устала», ответил я не без смущения, несмотря на ее вполне дружелюбный тон. «Но я понимаю, что продолжать так дальше не могу, то есть жить, чувствуя себя бесполезным и мало к чему причастным. Всего лишь жалким обломком прошлого. А единственный способ не думать о прошлом, о полном событии, скажем так, прошлом, это заменить его ярким или бурным настоящим, забыть о рутине». «Не знаю, понятно ли я объясняю. А тебе кажется, что это плохо, да?» Она продолжала сосредоточенно расправлять рубашку, но все-таки подняла на миг глаза, и теперь я уловил в них искру невольного осуждения, обращенного, возможно, в прошлое. «Ты сам знаешь, как я всегда относилась к твоей службе. Мне приходилось многое додумывать и воображать, а человек чаще воображает самое худшее. Но когда мое мнение что-то значило? Оно ничего не значило даже в те времена, когда ты должен был с ним считаться. Будем надеяться, что твое возвращение на службу не принесет проблем нам, то есть твоим близким». «Берте никогда не нравилась моя работа, и не только из-за возможных опасностей для меня и для нашей семьи, чем и объяснялась последняя фраза. Она не принимала ее по интеллектуальным и моральным соображениям. Правда, однажды взглянула на наши методы не столь сурово и не так решительно осудила возможное убийство, вернее, убийство, которое вроде бы могло произойти. Речь шла о расправе над супружеской парой, втершейся к ней в доверие во время моей отлучки из Мадрида. В итоге они чуть и не погубили нашего маленького Гильермо, о чем до ужаса напуганная Берта рассказала мне, когда я вернулся. Эта пара, по их словам, работала в посольстве Ирландии и носила фамилию Руис Киндалан. Но в посольстве никто о таких не слышал, а я никогда их не видел. Они вроде бы перебрались в Рим. Мужчина говорил по-испански без малейшего акцента, а его жена Мэри Кейт Ориада, или Орейди, с сильным акцентом и делала ошибки. Они, думаю, были из Северной Ирландии или из Ирландии, по крайней мере, она. Оба работали на Ира, и я поклялся Берти, что никогда больше ничего подобного не произойдет. Она может не беспокоиться, эта дьявольская парочка впредь не встретится ей на пути. О случившемся я поставил в известность Блэкстона, очень расторопного типа, помощника Тупры, после чего выкинул неприятную историю из головы, так как у меня было полно своих, более срочных дел. Честно говоря, я не следил за развитием событий, и если дал Берти такое обещание, то лишь потому, что услышал от Блэкстона: «Не беспокойся, мы все проверим, ведь ничего страшного не случилось, и, насколько мне известно, твоя семья в полном порядке. В любом случае, не волнуйся, я этим займусь». У меня не было полной уверенности, что этих фальшивых киндаланов разыскали и ликвидировали. Проверять я ничего не стал. А чтобы успокоить несчастную жену, заверил ее. Будь уверена, они навсегда забыли про нас. И еще. «Ничего подобного больше произойти просто не может», — сказал я таким мрачным и уверенным тоном, что она решила, мы их убили. Может, это сделал я сам, может, кто-то из наших. Так вот, на мой взгляд, такой вариант ее тогда не очень-то возмутил, мало того, даже принес облегчение, и не только в личном плане. Она восприняла это как торжество справедливости, как восприняло бы большинство людей с чистой и благородной душой. Одно дело теория, другое реальность. Одно дело принципы и убеждения, другое, совсем другое, когда кто-то покушается на меня, моих близких и моих детей. Этот самый Киндалан вертел в руках зажигалку прямо над колыбелью Гильермо после того, как случайно пролил на пеленке бензин для заправки. Берта была в ужасе, вообразив, что ее ребенок вот-вот сгорит заживо. Мэри Кейт следила за действиями мужа с полным равнодушием. Вот почему эта парочка заслуживала смерти. Или чтобы им переломали ноги и хребет, чтобы они не могли больше ни ходить, ни сеять зло вокруг. Люди очень щепетильны, пока дело впрямую не касается их самих, и становятся безжалостными, если опасность нависает над ними и их детьми. Такой реакцией Берты была апостериори, когда она уже успела слегка успокоиться, а какой была бы в момент опасности. На моих глазах один воспитанный и добродушный мужчина под влиянием страха превратился в дикого зверя и в зверя сверх всякой меры жестокого. На моих глазах одна добрая и сердобольная девушка просила того, кто пытался ее спасти в крайне опасной ситуации. «Убей его, убей! Сделай же что-нибудь! Вырви ему глаза! Сожги его! Раздави!» Словно речь шла о пауке или летучей мыши, запутавшейся у нее в волосах. На моих глазах один мирный старичок с невероятной прытью вскочил со смертного одра и стал лупить напавшего на него злодея палкой по спине. Потом по голове, а когда тот потерял сознание и упал, колотил снова и снова, чтобы добить наверняка. Старичок цеплялся за жизнь, с которой вроде бы успел проститься, и действительно умер от своей болезни всего через несколько дней после схватки с врагом. Какая ему была разница, уйдет он на тот свет 2-3 днями раньше или позже? Примет быструю смерть от убийцы или скончается после долгой агонии, как это и случилось? Думаю, мы просто не можем смириться с мыслью, что нас кто-то убьет, то есть выберет минуту и форму нашей смерти, вот против чего мы восстаем с дикой яростью. Нет уж, прежде я убью тебя, по крайней мере, попытаюсь убить. Не бунтует лишь тот, кто уже прошел через суд и знает, что его ждет, то есть приговоренный к смертной казни, даже если приговор был вынесен накануне. Мария Антуанетта, ее супруг, Анна Болейн и сотни тысяч других. Но разве и они, уже положив голову на плаху, не ждут до последнего мига помилования? Ждут, даже когда меч начал, описывая дугу, опускаться к плахе или кинжал уже рванул вниз. И, возможно, продолжают ждать еще пару секунд с отсеченной головой. Любое действие — это шаг к плахе, к огню, к пасти моря, к нечетким буквам на камне. Вспомнил я строки Эллиота, которые сопровождают меня с того самого дня, как я познакомился с Тупрой и Блейкстоном. «Для вас это не может создать никаких проблем», — ответил я Берти. «Я уже много лет как отошел от дела, и никто посторонний понятия не имеет о вашем существовании». Она опять подняла глаза от глажки. Теперь в руках она держала свою юбку, мне хорошо знакомую. Не исключено, что как-то раз я стягивал ее с Берты или задирал. «Ты устал, пока был внутри. А теперь тебе надоело быть снаружи. Да, мне это понятно. Ситуация знакомая и очень типичная для подростков. С твоими детьми сейчас происходит то же самое. А ты уверен, что снова не устанешь? И как ты представляешь себе остаток своей жизни? Будешь вечно стремиться туда, где тебя нет, а потом обратно? Что ж, тебе виднее», — прошептала она с равнодушием, больше похожим на презрение. «Такое презрение испытывают к человеку, когда считают его неисправимым, когда безропотно позволяют ему отправиться в путь, словно умывая руки и не предупредив, что поперек дороги стоит дерево, в которое он непременно врежется». «Хорошо, про нынешнюю рутину и твою неудовлетворенность я все поняла. Но, может, произошло что-то еще? Если, конечно, мне дозволено задать такой вопрос. Если нет, обойдусь. Нельзя сказать, чтобы я умирала от любопытства». Я мог ей кое-что рассказать, а мог оставить вопрос без ответа. Но выбрал первое. Наверное, из мальчишеского желания хотя бы немного заинтриговать Берту или встряхнуть, или растопить ее безразличие. Конечно, я не имел права жаловаться на наши с ней нынешние отношения. Вся вина за их необычность ложилась главным образом на меня. Вернее, на меня одного, и все же мне было трудно стерпеть такое равнодушие к моей судьбе. Она столько лет провела, не зная, жив я или мертв, и горячо надеясь, что все-таки жив, и ее надежда сбылась. Зато теперь, как мне казалось, ей, наоборот, было все равно, буду я ходить по этой земле или исчезну с лица земли. То есть, вернувшись живым, я словно перестал для нее существовать. От призрака избавиться невозможно, поскольку с ним всегда все непонятно. А вот мужем, ненужным, сломленным, ушедшим в себя и мрачным, пренебречь проще. Здесь был Тупра. Он приехал в Мадрид и попросил меня об услуге, которую способен оказать ему только я. Вернее, почти никто, кроме меня. На сей раз Берта поставила утюг с таймя и выдернула шнур из розетки, словно опасаясь, что отвлечется и подпалит юбку. Она уперла один кулак в бок, то есть подбочинилась, но только наполовину, и посмотрела на меня со смесью издевки и разочарования, хотя второе, пожалуй, было игрой, смысл которой до меня не дошел. Она была привлекательна в такой позе, но мне и в голову не пришло сказать ей об этом и уж тем более дать понять каким-то иным образом. «Ну тогда понятно. Он помог тебе почувствовать себя полезным и активным. Убедительный мистер Тупра, способный убедить кого угодно и в чем угодно. Иначе тебе такое и в голову не пришло бы, даже не приснилось бы». Она задумалась или что-то вспомнила, но через несколько секунд другую руку прижала к щеке таким жестом, каким обычно проверяют, нет ли температуры. «Значит, Тупра побывал здесь». В ее тоне слышалась досада. Судя по всему, ей показалось пределом непотребства как раз то, что в новую историю меня втянул мой бывший шеф. Берта не была в курсе тысячи наших с ним прошлых и весьма опасных дел, но точно знала, что расстались мы с ним не по-доброму. Во всяком случае, я простился с ним не по-доброму. «Почему ты так реагируешь? Можно подумать, он внушает тебе какие-то особые чувства». «Именно он убедил меня, что тебя нет в живых, Томас», — ответила она быстро и раздраженно. «По-твоему, это не должно вызывать особых чувств? И долгие годы я верила ему». Но об этом Берта наверняка уже не раз размышляла. Сотни раз это приходило ей в голову во сне и наяву, решил я. Она имеет в виду что-то другое, и ее раздражение почему-то больше похоже на злость. В первый раз у меня мелькнула очень смутная и неприятная мысль. Или во второй. Но уже прошло то время, когда можно было что-то выяснять, выпытывать или задавать вопросы. Да, наше время истекло. Или лучше сказать, истекло мое время. Да, как обычно. Истекло мое время.